— рассмеялась Лариса. «Нинка нас всех старше, год на 4. Я сразу после школы поступила, а она работала в фирме, такой, которая людей отдыхать отправляет. Вышла замуж за жутко богатого и крутого. У нее денег столько, сколько тебе и не хочется, потому что даже и представить не можешь, что такие суммы бывают. Нет, они просто дружили, нравились, наверное, друг другу. Скажи, Нина здесь? Не-а. Ей Лазарев сразу 4 поставил. Он жуткий гад. Хорошо знает, с кем связываться нельзя. Вломит Нинуське банан, а потом крутой муженек явится и втопчет его в землю по маковку. У тебя есть ее телефон и адрес? Нет, мы же не дружим. А где его достать можно? Мне очень нужна Нина». «Погоди минутку», — сказала Лариса и унеслась. Я осталась в одиночестве и от скуки принялась складывать из салфеток кораблики. Когда запыхавшаяся Лариса влетела в ресторанчик, сжимая в руке листок, на столе красовалась целая флотилия. В гости к Нине Спиридоновой я не поехала. Стрелки подобрались к 8 вечера. Пока доберусь до Крылатского, пока найду нужный дом, богатый крутой муж Спиридоновой как раз вернется к этому времени со службы и заляжет на диван, прихватив запотевшую бутылочку с пивом. А тут бац, я с расспросами. Нет уж, лучше поеду завтра с утра, когда парень отправится на работу. А сейчас вернусь в Алябьево. За городом было ничуть не прохладнее, чем в Москве. Задыхаясь от слишком большой влажности, я добрела до ворот, вошла во двор и испугалась. У лестницы стояли сразу 2 машины скорой помощи. Неужели от дикой жары в доме кому-то стало совсем плохо? Возбужденные голоса неслись из гостиной. Я оглядела холл, всегда чисто убранный, с блестящим до блеска отмытым мраморным полом и цветами, стоящими в напольных вазах. Сегодня он выглядел более чем странно. В центре его лежит искореженная дверь, снятая с петель. Около нее валяются инструменты, какие-то железки, топор, ломик, пила. В полном недоумении я толкнулась в гостиную и обнаружила там всех столпившихся вокруг дивана, на котором стонала Роза Константиновна. Сразу 4 человека, один в белом, остальные в голубых халатах, хлопотали около нее. «Что тут происходит?» — спросила я, холодея от ужаса, у Кирюшки, который держал в руках эмалированную миску. На дне ее виднелись пустые ампулы и несколько пустых шприцев. Сердце бешено заколотилось. Неужели Анжелика добралась до старухи? Кирюша поманил меня пальцем. Я вышла вслед за ним в холл. «Цирк!» — хихикнул Кирка. «Умора прям!» «Что произошло?» Кирюшка откровенно засмеялся. «Ну, прикол! Прикинь, что случилось!» Возбужденно размахивая руками, он принялся вываливать мне на голову ушаты информации. Я слушала, приходя все в больший ужас. «Нет, ей-богу, я не хотела устроить такое!»